Фейз никак не реагировал на присутствие этого человека. Даже когда Ларк снова оделась, и он велел ей принести котелок воды и пару ножниц, потому что хочет побриться. Даже когда он сделал последнее движение бритвой, и от дьявольской бороды не осталось и следа, и он надел пару чулок ее отца, его коричневые панталоны, серую рубашку и бежевый сюртук с залатанными локтями. Когда ботинки были сняты с трупа и оказались на ногах этого человека, Фейс спросил у Ларк, поедут ли они сегодня в город к какой-то миссис Джейн Пенни. «Ты же помнишь, мама», — сказала Фейс, обходя кровь и тела в кухне, как проходит дитя через погибающий от вредителей сад. «За кружевами». Человек уже надел свою треуголку и взял мешок с пистолетом. Отгоняя рукой мух, слетевшихся, как он и предсказывал, он велел. «Пойдем в сарай, поможешь мне лошадей запрячь». Припекало полуденное солнце, но воздух был прохладен. Только ниточки облаков висели в небе. В сарае Ларк пошла снимать упряжь с крюка, Фейс села на землю снаружи и принялась играть с палочками. Человек вывел одну лошадь из стойла и стал надевать на нее упряжь, когда Фейс сказал оживленно: «Мамочка, кто-то к нам идет». Тут же человек приказал: «Заведи ее в сарай, быстро!» «Мама», — обратилась к ней Ларк, но женщина смотрела на нее, не понимая. «Фейс», — поправилась она, чувствуя во рту горечь золы, — «быстро заходи сюда». Мама, как послушное дитя, встала и вошла в сарай. Человек бросился к дырке от сучка на той стороне, где дорога, выглянул, развернулся к мешку, вытащил подзорную трубу, раздвинул ее на всю длину и приложил к отверстию. Ларк поняла, что приближающийся гость еще далеко. Было тихо, только Фейс, держа Ларк за руку, ковыряла солому носком ботинка. «Хм, потрясающе!» — хмыкнул человек с подзорной трубой. «Еще и индейца-проводника себе нашел». Он опустил трубу, закрыл ее и повернулся к мешку. Постоял, потирая голый подбородок, глядя холодными глазами то на женщину, то на девушку, то на фургон. Потом подошел к стоящему у стены топору, взял его в руки, и у Ларк пресеклось дыхание. Человек перерубил у одного колеса две спицы, потом быстрыми и мощными ударами стал разбивать колесо, пока не превратил его в щепы. Фургон осел. Человек бросил топор, полез в мешок, достал оттуда какие-то два предмета и протянул их Ларк. «Вот, возьми», — сказал он с некоторым нетерпением. Ларк взяла золотые монеты, и как только Фейз их увидела, тут же потянулась к ним с восхищенным курлыканьем. «Этого молодого человека зовут Мэтью Корбетт», — сказал человек, и Ларк заметил у него на выбритой губе бисеринки пота. «Ты ему это отдашь. И скажи ему, что мы квиты, во всяком случае, по-моему. Скажи, чтобы возвращался домой». Он шагнул к задней стене сарая, выбил ногами несколько досок, чтобы можно было выйти в сад за сараем. «Но скажи ему», — добавил он, проделав себе выход, «что если ищет смерти, я ему охотно ее подарю». Он взял в руку треуголку и нагнулся. «Вы не убьете нас?» — спросила Ларк. Мать играла монетками, зажав их между ладонями. Человек остановился и посмотрел на нее с легкой улыбкой, в которой равно смешались презрение и издевка, а жалости не было даже смушиный хвост. «Милая моя Ларк», — ответил он, — «я вас уже убил». С этими словами он протиснулся плечами в отверстие и скрылся.